черемуха, красная черемуха, синяя черемуха стоит. Я с тремя глазами, с четырьмя руками фраером иду на небо-стрит. Кожаные брюки, пейсы по колено, сопли пузырями, полный шик. Осень по феншую, план по кастанеде и по гамасутре мой язык. Карма, ты моя кармочка, карма, родная мамочка. Карма, Арджуна с Кришнами здесь будут лишними. Зомби, трудоголики, вампы, алкоголики, ангелы и прочая муйня ходят, они стесняются, голыми влюбляются. Это время дикая весна. Тут из подворотни синие фуражки, полицей шоу задул вид. Предъявите душу, с утру не гоните, или, сука, будешь честно бит. Карма, ты моя кармочка, карма, родная мамочка. Карма, Арджуна с Кришнами здесь будут лишними. Но я же вынул Ницше, Ленина и Кафку, мантры кинул первого под дых, а второго в печень крест без акробата, и молитвой сверху он затих. Белая черемуха, красная черемуха, синяя черемуха стоит. Нехрен по нирване бить интеллигенту, карма это дело не простит. Карма, ты моя кармочка, карма, родная мамочка. Карма, Арджуна с Кришнами здесь будут лишними.